Ночь была темная. По небу двигались толстые пласты лохматых туч. Море было спокойно, черно и густо, как масло. Она дышала влажным соленым ароматом и ласково звучала, плескаясь о борта судов, а берег чуть-чуть покачивая лодку челкаша. Ну, готов? А, сейчас. Уключенный шатается. Можно разок вдарить весло? Не-не, никакого шуму. Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место. Мы едем. Есть. Ну, что? Голова болит. Страсть. Как чугун гудит. Намочу ее водой сейчас. Ну зачем? Ты на-ка вот нутро помочи, может, скорее очухаешься. Ой, Ли, ну, Господи, благослови. И ты рад, будет. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко, вертясь среди судов. Вдруг она вырвалась из их толпы, и море, бесконечное, могучее, развернулось перед ними. Хорошо, море. Ничего, только боязно в нем. Боязно? Эка дура. Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная до впечатлений, никогда не присыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайней, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. На море в нем всегда поднималось широкое теплое чувство, охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где, думая о жизни и сама жизнь, всегда теряют первые остроту, вторая цену. А снасть-то где? Снасть? Да. Ты вот что, сидишь? Ага. Ну и сиди. А не свое дело носа не суй. Наняли тебя грести и греби. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял? Ну чего встал? Ну греби. Греби, сволочь! Ровней, тише. Ну, дьявол, греби же. Тише, убью собаку. Ну же, греби. Раз, два. Раз, два. Пикни только. Разорву. Богородица, тебе радуйся. Раз, два. Сам ты и орешь. Да светится имя твое на моей царстве. Царя, да видно все. Господи, Господи. Ну, брат. Ну, брат, счастье твое. Кабы эти дьяволы погнались за нами, конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу к рыбам. Слушай, отпусти ты меня. Христом прошу, отпусти. Ну, высади куда-нибудь. Ай-яй-яй, пропал я совсем. Ну, вспомни, Бога, вспомни, отпусти, что я тебе... Не бывал я в таких делах, ой, Господи, первый раз. Ну, пропаду ведь я, ну как это ты, брат, обошел ты меня? Ой, грешно будет тебе, ведь душу губишь, дела. Какие дела? Темные дела, брат, ну пусти для Бога, ну что я тебе, милый, пусти меня. Молчи, молчи, ну молчи. Не нужен был бы, так я б тебя не брал бы, понял? Ну и молчи. Ах, Господи. Ну, куксись у меня. Раз, два, раз, ну, два, раз. Эй, ты, слушай, будешь спросить, кто о чем, молчи, коли жив хочешь быть, понял? Судьба моя пропащая. Ну, не ной. Раз. Господи. Бросай весла. Упрись руками в стену. Тише. Черт. Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наросшей на камне слизи. Стой. Приехали. Весла. Дай сюда. Тихо. А паспорт у тебя где? Паспорт у котомки. Котомки, дай котомку. Ну, давай, скорее. Вот. Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал. Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать. А без паспорта побоишься. Жди. Да смотри, коли ты пикнешь, на дне моря найду. Господи, помяни царя Давида, всю кротость его. И вдруг, уцепившись за что-то руками, челкаш поднялся на воздух и исчез на стене. Гаврила вздрогнул. Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом худом воре. Бежать теперь. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт. Какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная тяжелая змея. А спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него челкашом. Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой, и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется,